Рим. С такими мыслями лейтенант Ларин, единственный из выпуска, остальные имели по одной звездочке, отправился на фронт. Взвод, который он получил, был укомплектован полностью, но кроме отделенных никто толком не обстрелян. Не теряя времени, Ларин начал в самом прямом смысле слова натаскивать солдат. Они без конца копали траншеи и ходы сообщения, носили бревна, изучали приемы рукопашного боя, пристреливали оружие. Проводя политбеседы, лейтенант рассказывал о Германии, о том, как и почему к власти пришли фашисты, а потом вместе со всеми по разговорнику изучал немецкий. В результате Ларин довольно быстро добился, казалось бы, невозможного. Весь взвод души не чаял в командире. Даже подворотнички, как и он, стали менять каждый день. Только старички отделенные ворчали: «Посмотрим, каков наш лейтенант в бою». После первой бомбежки взвод Ларина не понес никаких потерь. Целыми оказались убраны из бруствера пулеметы, не забило землей завернутые в плащ палатки автоматы, не задело осколками бойцов, спрятавшихся в глубокие щели. Когда показались немецкие танки, Ларин приказал пропустить через себя, пехоту отсечь, бить короткими очередями и прицельно. Но танки до первой траншеи не дошли. Из-за леса ударили «катюши» и накрыли атакующую волну. Немцы отошли, перестроились и навалились на фланг. Там их встретили артиллеристы. Танки бестолково метались по полю, но пехота упорно шла вперед прямо на взвод лейтенанта Ларина. «Очень хорошо», — подумал он и крутанул ручку телефона. «Трубочист», — позвал он, — «трубочист. На меня наступают до двух батальонов пехоты. Идут в три цепи. Надо согнать в кучу. Прошу огня в их тыл и на фланге». Через минуту минометная батарея открыла огонь. «Хорошо», — радовался Ларин, — «очень хорошо. Стадо сбивается в кучу. Пулеметы. Дистанция 200. Огонь». Что тут началось? Передние падали, на них напирали задние, пытались обойти, но по флангам били минометы. «Вперед бы, в контратаку!» — жарко шептал Седых. «Спокойно, старшина, спокойно. Побеждать надо малой кровью, а в контратаке неизбежны потери», — ответил ему Ларин. «Зря, лейтенант, ей-богу, зря! В рукопашную бы!» «Будет и рукопашная, все будет!» Ларин оказался прав. За неделю боев его взвод отступал, наступал, снова отступал и в конце концов оказался в той самой траншее, где принял первый бой. К этому времени взвод заметно поредел. Лейтенант Ларин из щеголеватого выпускника училища превратился в обугленного, обожженного, битого и мятого командира взвода с одним погоном, забинтованной головой и неожиданно отросшими усами. Ночью пришел приказ пробиться на сахарный завод. Его развалины могут стать отличным узлом обороны. Немцы выбили оттуда наших поздним вечером и потому закрепиться как следует не успели. «Пополнить боекомплект», — приказал Ларин. «Побольше гранат. Не забудьте бутылки с зажигательной смесью. Да, и воды. На каждого по 3 фляжки воды». Седых побежал выполнять приказания, а Ларин пристроился у летучей мыши, достал крохотное зеркальце, бритвенный прибор и начал тщательно подбривать усы. «Интересное кино», — думал он, — «дергал, дергал, не росли, а забыл и сразу полезли. Сфотографироваться бы и послать матери. Не узнает, ах, Игоречек, что за манеры, разве юноша, воспитанный на Флобере и Руссо, позволит себе такую дисгармонию? Эх, мутра моя дорогая, слышу твои возмущенные вопросы, слышу, но я же не Игоречек, я лейтенант Ларин, я командир стрелкового взвода, и чтобы ты знала, у твоего сына самая дефицитная должность». Вакансий вагон, а претендентов комзвода погибает первым. Вот в чем дело. Он же впереди, солдат поднимает в атаку он. Зато и уважение соответствующее, и почет. У меня медаль за отвагу, за неделю боев медаль. Если так пойдет дальше, быть тебе матерью орденоносца. Все, мать, все, поговорили и ладно, уже зовут. Не волнуйся, небольшая творческая командировка для изучения немецкого языка в непосредственном контакте с баварцами, саксонцами и прочей сволотой. Пардон, сорвалось. Адью, auf Wiedersehen, а точнее, как говорит мой старшина, Покедова. Мысленно поговорив с матерью, Ларин заметно повеселел. Тем временем вернулся Седых и доложил о готовности взвода к атаке. «Ну вот, старшина, и сбылась ваша мечта», — сказал лейтенант. «Завод будем брать без единого выстрела. Так что предстоит рукопашная». «Наконец-то!» — хлопнул себя по бедрам Седых. «Сколько у меня было этих рукопашных, и все нежненькие, чтобы ненароком не повредить фрицеву кожу, чтобы речь он, зараза, не потерял. Собирайте взвод, проверьте оружие, снаряжение, пригнать все поплотнее. Не должно быть ни стука, ни звяка». «Ясное дело», — ответил Седых. «Не первый год в разведке, а у нас чем тише, тем надежнее. Вот-вот, мы должны фашистам как бы присниться, но так, чтобы они никогда не проснулись». Когда бойцы расплывчатыми тенями поплыли к развалинам сахарного завода, Ларин начал самоедствовать. «Балда я, балда! Ну как можно идти на такое дело без саперов? Одна паршивая мина испортит весь замысел, взрыв переполошит немцев и никакой внезапности. А поди-ка достань их в открытом бою. Они за кирпичными стенами, а мы в чистом поле. Ну, кретин!» И вдруг что-то непонятное поднялось в душе лейтенанта, отшвырнуло все сомнения и бросило в голову колонн. Он почувствовал такую силу, такую уверенность в том, что сейчас в нем проснулось сверхъестественное чутье, и он сможет провести взвод по любому минному полю. Ларин понимал, что в этой ситуации командир не имеет права быть впереди, ведь в случае его гибели сорвется вся операция. Но какой-то лукавый черт шептал: «Трусишь, лейтенант? Боишься, ноженьку оторвет, а то и головка в кусты, эх ты! А еще о чести рассуждаешь, о совести без пятнышка». Этот дьявол не раз искушал Ларина. Он был его антиподом, вторым «я», которое жило где-то в тайниках души и все время зудело и ныло, призывая Игоря смириться, выпустить это «я» наружу и жить по его законам, не расходуя понапрасну столько сил и нервов на то, чтобы казаться сильным и цельным. «Не казаться, а быть. Быть!» — твердил себе Ларин. «А тебя, черт полосатый, я выжгу. Не знаю, как ты в меня забрался, но рано или поздно из души я тебя выжгу». Но пока Бог спит, черт, как говорится, не дремлет. Это он заставил Игоря еще в курсантское время за одно лето научиться плавать и перемахнуть Волгу. Это в споре с ним Ларин одолевал одну за другой свои слабости и, сам того не замечая, становился мужчиной. Мужчиной с большой буквы. В каждом из нас есть такой дьявол, каждого он искушает, показывая зазеркальный образ и призывая ему соответствовать. Ведь это так просто и, главное, нехлопотно — смириться со своими пороками и недостатками, потакать им и жить, как живется. Многие, ох, многие поддаются этому искусу и плывут, плывут, куда придется. Но мир держится не на них. Мир держится на тех, кто без конца борется сам с собой, а на свете нет ничего труднее этой битвы. Кто вечно собой недоволен, кто всегда помнит, что душевный покой — удел душевно больных. Борьба, только беспощадная борьба с дремучим зверем, сидящим в каждом, делает из нас человека. В том, как иногда полезно доверяться самому себе, Ларин убедился довольно быстро. Его взвод благополучно дошел до развалин, выбил оттуда немцев и занял круговую оборону. Фашисты бросили на завод две роты мотоциклистов, причем с тыла. Каково же было удивление Ларина, когда мотоциклы стали подрываться один за другим, когда фашистскую пехоту разнесли в клочья собственные мины. А ведь немцы рассуждали правильно, русские не могли пройти по этому полю, не сняв мин, значит, атаковать можно спокойно. Автоматчики Ларина, поеживаясь, наблюдали ту жуткую картину, с еще большим уважением поглядывали на командира. А он, 19-летний лейтенант, основательно испугавшись задним числом, лежал за грудой кирпичей и чуть не плакал, вспоминая безумный бросок по начиненному смертью